Глава 1769. Арнин опять какое-то время общался с тенями, после чего указал на одну из дверей. Здесь было невозможно определить сторону света, и учитывая, что после окончания схватки комната опять вернула свой прежний квадратный вид, то и нумеровать двери тоже не представлялось возможным. Словно горшечник сделал все для того, чтобы неопытный путешественник пытался пройти лабиринт наугад и в результате пополнил число заточенных здесь несчастных. «Не так быстро!» — выкрикнул Шак, когда Хаджар потянулся к ручке двери. «Ты, варвар, может, опять разглядывал стены, но мы немного поболтали». «И о чем?» — спросил генерал. О том, что Арнин в своих походах дальше пятой комнаты никогда не проходил, ответил за Шак Хартеус. Каждый раз, когда он добирался до четвертой, то натыкался на непреодолимый барьер. Загадку, которую невозможно разгадать, хранителя, обладающего непреодолимой силой, или ловушку, которую нельзя деактивировать. Хаджар медленно повернулся к Арнину. Оборотень только развел руками. «Если бы я сказал вам об этом раньше», — спокойно говорил тот, будто обсуждалось нечто совсем будничное, «то вы бы точно не отправились со мной». Видя, что Хаджар собирается сказать что-то резкое, неожиданно на защиту оборотня встал гном. «Хаджар Дан», — с небольшой хрипотцой в голосе произнес гном, — «мы уже высказали свои претензии Арнину, но делу это не поможет, а как говорила тетка моего двоюродного брата, гном был прав. Пустые обвинения никак не помогут им достичь цели». «И каков план?» — неожиданно для себя спросил генерал. «Давно ему, примерно со времен офицера лунной армии Лидуса, не приходилось полагаться на чужие планы. Недавняя ловушка Латеи для старика не в счет. Непривычное ощущение. Я полагаю, — взял слово оборотень, — что после четвертой комнаты мы попадаем на развилку и либо упремся в своеобразный тупик, либо сможем найти нужный путь к источнику». И, — со вздохом добавил Артеус, — «на этой развилке мы имеем большие шансы столкнуться со стариком и его бандой». Хаджар мысленно выругался. «Ну почему все в его жизни должно напоминать гонку?» «Так что после четвертой комнаты», — добавил Арнин, — «нам стоит быть начеку». «Хорошо», — кивнул Хаджар. После этих слов генерал, дождавшись, пока к ним подойдет Летея, толкнул ручку двери. Волна миража снова прокатилась по помещению. Комната задрожала, словно схваченная невидимой рукой, и внезапная тяжесть наполнила воздух. Пока отряд настороженно наблюдал за происходящим, пол под их ногами начал трансформироваться, расползающимся на волокна ковром предательски проваливаться внутрь. А затем волны песка поднялись вверх, поглощая некогда твердую землю. Песок вихрем кружился вокруг них, превращаясь в водоворот из песка и пыли, затуманивая взгляды, забиваясь в рот и нос. Потолок сверху словно растворился, открыв небо, пылающее яростным светом палящего солнца. Солнечный жар обрушивался на них неумолимым судьей, решившим спросить с непрошенных гостей. Воздух мерцал, искажаясь от немыслимых температур, от которых на коже небесных императоров появлялись ожоги. Артеус, чувствуя опасность, грозившую им, призвал свою магию, формируя вокруг группы защитный барьер. Сила волшебника выплеснулась в реальность, соткав мерцающий купол энергии, накрывший их волнами ледяной горной реки, защищая от сильнейшей жары. Но даже немалые волшебные способности Артеуса не могли полностью сдержать палящий гнев солнца. Ожоги пусть и перестали расползаться, но каждый со всей ясностью почувствовал, как палящий жар давит на барьер, словно хищный зверь, стремящийся прорваться и поглотить их всех. По мере того, как песок продолжал подниматься, поглощая стены и создавая постоянно меняющийся ландшафт дюн и долин, больше не оставалось сомнений, что они попали в смертельную ловушку жары и песка, и что им требовалось найти способ выбраться, пока неумолимое солнце и неустанный марш песка не отправили их к праотцам. Хаджар, уже готовый призвать истинное имя зимы, наткнулся на спокойный и рассудительный взгляд Шакха. Тот только улыбнулся и покачал головой, демонстрируя кожу, нетронутую жаром и песками. Ну, конечно, что, как ни пустыня, являлась родной стихией для пустынного волка? Хаджар мысленно вздрогнул. Сначала магические руны, с которыми бился Артеус, потом ледяной голем из мифов и легенд народа Албадурта, а теперь пустыня для Шакха. Если первые две комнаты можно было списать на совпадение, то теперь это все уже не выглядело как случайный подбор испытаний. Пока генерал размышлял над нестыковками, Шакх выбрался из песчаного плена и встал в центре клубящихся песков. Его взгляд стал сосредоточенным и непреклонным. Казалось, что комната простирается в бесконечность, а пол под ними сменился бурлящим морем зыбучих песков, стремившихся пожрать их без остатка. Пальцы Шакха сомкнулись вокруг рукояти сабель, и словно сила песков пустыни начала проникать в него связью столь же древней и мистической, как сами изменчивые дюны. Пустынный волк вытащил сабли из ножен, и блеск клинков вспыхнул маяком в разгар шторма. С глубоким, звучным напевом Шакх призвал то ли волшебное, пусть и не истинное, но имя, а может, это был его стиль или техника. Так или иначе, каждый из отряда ощутил приказ пескам подчиниться воле Шакха. Но пески пустыни, как здесь, так и в море песка, были непостоянны и дикие, а их верность практически невозможно ни завоевать, ни заслужить. Барханы, будто обладая разумом, вздымались и извивались под давлением воли Шакха. Их жажда битвы и чужой плоти была неутолима. Но пустынный волк даже не дрогнул. И тогда из глубин зыбучих песков появились гротескные существа. Их формы были, как олицетворение нежелания песков подчиниться, извращенные и искаженные. Жуткими монстрами они бросились на Шакха и его спутников. Их тела сливались и разделялись с каждым движением, будто сам песок, из которого они состояли, стремился как можно быстрее высвободиться из пут чужой власти и разорвать незнакомцев. Вот только Шакх уже давно не был тем юнцом, которого почти 4 века назад повстречал Хаджар на границе моря песка. Нет, теперь это был закаленный в битвах воин, на чью долю выпало столько испытаний, что могли бы сделать честь многим бессмертным. Его дух и решимость за века битв и войн стали так же непреклонны, как сама пустыня. Взмахом сабли он призвал стаю песчаных волков. Их формы были такими же свирепыми и проворными, как и у существ, которых они олицетворяли. А каждый их прыжок, каждый укус и взмах когтистых лап заключал в себе страстный порыв секущих взмахов сабель, стремительных выпадов и неуловимых обманных маневров. Песчаные волки бросились в бой, и их тела постепенно поглощали пески, пытавшиеся сопротивляться воле Шакха. Каждый раз, когда песчаные существа комнаты атаковали, песчаные волки встречали их лоб в лоб. Они кружили вокруг противников, оборачиваясь бесчисленным множеством, пусть и легких, но стремительных порезов. А Шакх кружился в центре песчаного вихря, порождая все новых и новых волков, каждый из которых заставил бы вздрогнуть обычного небесного императора из долины. По мере того, как продолжалась битва, Шак подчинял все больше и больше территории, а связь между ним и пустыней становилась только глубже. Пески постепенно начали подчиняться его воле, а их сопротивление ослабевало по мере того, как все больше волков-сабель рассекали призванных ими защитников. Так длилось несколько минут. На словах ничего удивительного. Но эти несколько минут прошли на пике боевых способностей пустынного волка. Сражение, способное стать легендарным в чужих землях. Глубина мистерий и сила техник и энергии, призванных Шакхом, лишь немногим уступали Албадурту, не позволяя пустынному волку призвать иллюзию правила. И все же... С последним триумфальным криком Шак взмахнул короткой саблей, и дюны комнаты ответили ему тем же, двигаясь в такт жестом своего укротителя. Зыбучие пески оставили попытки сопротивляться и, повинуясь воле пустынного волка, вновь обернулись стенами, полом и потолком. Жар, оставивший красные следы на телах небесных лисов, исчез, и четыре двери вновь проявились сквозь серую кладку. Пусть Шак и не смог призвать столь же серьезных сил, как и гном, но в отличие от последнего, он, пусть и бледный, местами раненый, обожженный и явно тяжело дышащий, смог самостоятельно отпить целебного отвара и закинуть в рот несколько пилюль. «Все нормально?» — спросила Латея. Шак, пусть и не без труда, утвердительно кивнул. «Тогда не будем терять времени», — и воительница толкнула дверь, на которую указал Арнин.